Глава сороковая. Элис находился вместе с двойняшками в их новой квартире. Он просматривал видеозаписи, сделанные накануне, и планировал новые мероприятия. Зазвонил одноразовый телефон. Это был Лонг. «Ты был прав», — сказал он. «Он только что появился. Наверное, тебе надо приехать сюда». Одна девушка красила ногти на тахте, другая отсыпалась после трудовой ночи. Элис прошел на кухню, чтобы не разговаривать в их присутствии. «Что он делает?» — спросил Элис, понизив голос. «Облачился в костюм с галстуком». «Хочет сыграть роль настоящего детектива в предстоящем спектакле. Что еще?» «В руках у него папка». «А где именно он находится?» «В гараже». «Прислонился к автомобилю, который по цвету такой же, как полицейские машины. По-моему, он что-то затеял. Лучше бы ты приехал». «Ему надо уехать по делу беспрепятственно, какой-то частный визит». «Это надо было обдумать и выбрать курс действий». «Ты все еще там?» — спросил Лонг. «Я все еще тут». «Не знаешь, у него с собой?» «Да, с собой в левом заднем. Пала пиджака чуть топорщится». «Не стоит забывать об этом. Ты уверен, что он не видел тебя?» «Уверен, проехал мимо, как ни в чем не бывало». «На Чероки?» «Нет, у него Крайслер. Взял на прокат, наверное». Элис задумался. Босх раскусил, что они подключились к Чероки, но знал ли он, что они следят за Шубертом? «Так ты приедешь или нет?» — спросил Лонг. «Да, скоро буду». Закончив разговор, Элис вернулся в гостиную.